Я активировал все и сразу, на полную мощность. Концентрируюсь на твари. Вижу ее. Слышу ее. Чую ее. Чувствую все. Голод. Страшный голод, от которого она страдает. Нет, не она, они. Я чувствую в одной твари сразу три сущности. Они не могут утолить вечный голод и вынуждены постоянно искать еду. Демоны знают о них и бегут. Только при их скоплении они могут есть, но этого им мало. Они страдают. Вижу. Я вижу их насквозь. Слышу, как течет кровь, как стучит сердце. Они голодны, и в этом их сила и слабость. Хочешь есть? Так ешь. Я запрыгнул на голову твари. Она раскрыла пасть, и я прыгнул внутрь, не давая ей возможности укусить меня. Попробуй съесть меня. Тесно. Воняет. Дышать нечем. Меня протаскивает по горлу внутрь, к желудку. Мерзкий запах забивает нос. Как же мне хреново. Эта идея явно была не такой уж удачной. Когти впиваются в стенки глотки. Я начинаю рвать чудовище изнутри, прокладывая себе путь. Стремлюсь к сердцу, к черному злобному сердцу этой твари. Кровь. Повсюду кровь. Она окутывает меня. Втягивается, словно в губку. Восстанавливает мою силу. Я пью ее, как одержимый жадностью демон. Наслаждаюсь кровавой ванной. Слышу крики. Чувствую боль и ужас. Бойся меня. Бойся. Страх. Вот истинное богатство для меня. Страх. Вижу сердце. Оно передо мной. Три сердца, склеенных в одно. Кулак духа. Кулак духа. Кулак духа. Кулак духа. Кулак духа. А теперь конец. Подставляю руку. Кулак духа. Похищение жизни. Вспышка кровавого духа. Яркий свет заполонил все вокруг. Дикий вопль боли огласил мраклик, извещая о том, что колосс мертв. Кровь заполонила все, и я оказался будто в бассейне крови. А затем кровь прорвалась наружу и вырвалась из тела алым фонтаном. Такое количество крови, еды и шума должно было приманить всех тварей вокруг, но ощущение того, что тут монстр, испугало всех. «Кхе-кхе!» — откашлялся я, когда выбрался из туши. После этого просто упал на песок. Я победил. Я смог. Я выиграл. В моих руках было две вещи. В правой большая черная сфера с тремя огоньками внутри, а в левой свечка. Душа трех грешниц. Тип энергетическая субстанция. Тройная душа одного из проклятых колоссов. Три души, слившиеся в одну. Риббика, Светлари и Лерна, некогда прекрасные принцессы королевства Дита. Они были прокляты злом, которое обрушилось на их дом. Злая сила слила их воедино и наделила безумным голодом, который они не могли утолить. Интересно. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь. Для тебя, убил Неминлос. Хе-хе-хе-хе. Жуткий шепот пронесся в голове, а сфера души растаяла в моей руке. Все закончено. Теперь да. Нужно уходить. Нужно отдохнуть. Запах туши очень неприятен, потому нужно уходить, пока не стошнило. Плащ вновь появился на моих плечах. Тело слегка дрожало. Руки тряслись. И пусть я был полон сил, но слабость и дрожь пробирали до костей. Как же тут холодно. Я сделал шаг и тут же остановился, потому что в радиусе действия моей способности появилось нечто. И оно не испытывало голод. Оно излучало страх, неуверенность и грусть. Как необычно. Нужно проверить, кто это у нас. Глава 9. Договор. Тьма полна загадок и сюрпризов. Алукард, Хелсин. Бегу по песку в сторону цели. Тварей вокруг нет, потому можно не медлить и шуметь спокойно, но лучше перестраховаться. Да и тихо бегать я умею. Цель не так уж далеко и не двигается. Могу добраться быстро. Зона пустыни кончается, начинаются руины. Опять руины. Ненавижу руины, идти приходится медленнее. Чувствую цель. Она близко. Где-то внутри. Иду по разрушенным улочкам черной бездны. Странно. Эти дома целее, чем встречавшиеся мне раньше. Обычно руины – это всего парочка колонн и стен, а тут дома. Пусть крыши есть не у всех, но есть же. Что-то задеваю ногой, и оно катится со слабым звоном. Подхожу к предмету, поднимаю его. Это пробитый шлем, по форме напоминающий волчью голову. Останки шлема волчьего рыцаря. Тип – латы. Прочность – 4/200. Защита – 0. Некогда этот шлем принадлежал солдату легиона волчьих рыцарей, служивших королю Фенриру. Они были сильными воинами королевства Дитта и великими завоевателями, пока войны не закончились. А тут внутри еще что-то выгравировано. «Восславьтесь же, волки, в веках, а вой твоих стражей да пронесется по небесам, устрашая врагов». И снова Дитта. «Кажется, я попал не просто в какую-то шахту, а в нечто большее. Душа трех принцесс, а теперь еще и шлем какой-то. О, кстати, а что там была за свечка?» Быстро залез в инвентарь и достал ее. На вид простая свеча, только фитилей 3. Символично. На свече множество узоров и рисунков, я почувствовал их пальцами. Очень необычно. А еще тут руны, я узнал несколько, по крайней мере, они были похожи на известные мне. Свеча тройного греха. Тип осветительное приспособление. Ранг, черный. Прочность, 0. Единое и неделимое, 3 в одном и 1 в 3. Голод, жадность, зависть. Так, это что-то необычное, и мне это не нравится. Черного ранга у предметов я никогда не встречал. Никакого упоминания черного ранга в текстах по игре, что я читал, не было. Ладно, вернемся к цели. Она начала удаляться. Это нехорошо. Убрал вещи в инвентарь и ускорился. Бежать приходилось осторожнее, ведь я чувствую только на 5 метров вперед, и если слишком быстро побегу, то не успею среагировать. Настиг незнакомца, от которого веяло страхом. Он был невысок и облачен в латы, а в руках держал меч и щит. Удивительно мало шума при таком тяжелом облачении. Заметив меня, персонаж исчез во вспышке и оказался на здании. Скачок использует. Я запрыгиваю на дом и бегу за ним. Он убегает, явно не желая сражаться, но я не отступаю. Мне нужны ответы. И тут в меня летит магическая стрела. Такая яркая, что аж глаза заболели. Черт. Уклоняюсь. Рывок. Я чуть не нарвался на острие клинка. Он что, видит меня? Я отступил, а он вновь бросился бежать. «Стой!» — крикнул я. Он резко остановился и повернулся ко мне. «Я не демон. Нет. Тише!» — услышал я девичий голос. «Иначе все сюда сбегутся. Я недавно слышала рык и... В радиусе 2 километров никого нет, а монстра убил я, так что остальные сейчас в ужасе бегут», — ответил я. «Нифига себе!» — хмыкнула она. «Ты точно не демон. Сними-ка капюшон. А смысл? Ты что, видишь в этой темноте?» «Вообще-то да», — сказала она. «А во, я снял капюшон. Как это так? Секрет фирмы? Ну и нифига ты не человек. Ты еще страшнее, чем остальные». «Да». Я опять удивился. «И как я выгляжу? Я света не видел уже давно. Ну, у тебя кожа белая как мел, глаза черные с зелеными радужками и светится. Жуть. И губы черные. А еще клыки длинные. Короче, ты слишком жуткий, чтобы я тебе доверяла. Вампир как-никак», — хмыкнул я. «Кровосос», — задумалась она. «А ты светишься. Я темная тварь, и ты оскорбляешь мои темные тваревские чувства», — усмехнулся я. «Извини», — она почесала шлем. «Ты точно не будешь на меня нападать. Ты ведь не из диких. А кто это? Сам увидишь. Я не буду на тебя нападать, если ты первая не начнешь. Ладно, идем». «Хорошо». Я проследовал за ней. Мы вошли в один из домов, он был разрушен меньше остальных. Она достала свечку и зажгла ее, огонь был темным. «Так, это свеча тишины. Хорошо». А затем она осветила все помещение фонарем. «Арррр». Я закрыл глаза от боли. «Как ярко. Слишком ярко. Я уже отвык от света». Я закрыл глаза руками и тканью плаща. «Как же ярко. Как же больно. Ты как?» — обеспокоилась она. «В норме», — прохрипел я. «Нужно привыкнуть». «Понимаю», — вздохнула она. «К свету после мраклика сложно привыкнуть. Я Ванда, кстати», — представилась она. «Марреу», — ответил я, начиная постепенно привыкать к свету. «Маррик», — усмехнулась она. Я только вздохнул. Вскоре я вновь смог видеть. Передо мной сидела девушка в латных доспехах, очень красивых и изящных, явно сделанных на заказ великим мастером своего дела. Это был не бронелифчик, а вполне качественная броня, но при этом не лишенная изящества. Девушка сняла шлем и показала свое лицо. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Это была дрэу, темная эльфийка. Черная кожа, красные глаза и черные короткие волосы. Она улыбнулась, показав белые зубки, и грустно вздохнула. «Как видишь, я тоже темная тварь. Ну как?» – спросил я. «Проклятие!» – она посмотрела в потолок. «Я проклятый эльф. Меня превратили в дрэу, когда поймали служители Лос. Вот уже 2 месяца я такая. Неужели нельзя снять проклятие?» «Можно», – вздохнула она. «Но кто будет помогать дрэу? Огнуть спину перед всякими сволочами я не хочу. Ну, хватит обо мне. Ты кто и что делаешь тут? И почему ты голый? Ты эксгибиционист. Ну и вопросики. Хотя логично, после Цербера от моей одежды одно название осталось. Рубашки больше нет, а штаны превратились в рваные шорты. Нет, меня обворовали и кинули сюда. Моего друга похитили, и мне нужно как-то выбраться отсюда. Не знаешь, где тут выход?» «Раньше знала», вздохнула она. «Какие-то типы несколько дней назад завалили вход. Зачем? Без понятия. Общий вход в Мраклик был заблокирован. Вроде как совет местных кланов решил, что раз это их территория, то посторонним там делать нечего. Смысла я так и не поняла. Вероятно, потребуют плату за посещение. Сволочи!» — прорычал я. «Неужели это сделал Тир? Подстраховался, чтобы я не выбрался. Возможно, а может просто все они жадные ублюдки. А ты не знаешь, что за клан носит этот символ?» Я нарисовал на земле рогатый треугольник, который видел на нашивке у Раги. «Это клан Адской скалы, неприятные типы. Служат в графстве Баска и там довольно строгие порядки наводят». «Баска, значит», — фыркнул я. «Значит, они лгали, говоря, что это их частная территория. Они сами не местные. Решили избавиться от меня так, чтобы я не проболтался о них. Сволочи. Да и кто поверит нубу? Ну, ничего, я до них доберусь». «Ау, у тебя глаза светятся», — сказала Ванда. «Жутко. Извини. А что ты сама делаешь в Мраклике? Это уж точно не место для нормального кача. Ты прав. Я тут по делам. Ну, в общем, слушай», — улыбнулась она. «Началось все с того, что не смогла связаться со своим братом. Этот урод реролнулся и бросил меня. Долго я мучилась, пока не начала находить плюсы в своем положении. Посмотрела на статы и поняла, что мне нереально повезло, ведь дрэу сильнее солеров и у них нет проблем с восстановлением маны. Короче, если не считать плохого зрения днем, хреновой репутации и трудностей с общением, все очень даже неплохо. Я еще на шаг приблизилась к званию лучший танк», — гордо заявила она. «Только я одиночка, прямо как та знаменитая бессердечная», — усмехнулась она. «Короче, чтобы улучшить свои шансы в танковании, я поняла, что мне нужно достижение житель пустоты. Это даст мне неплохие возможности быть танком и не нарываться на ловушки. Вот и спустилась сюда. А благодаря тому, что я дрэу, я могу тут видеть и сражаться. Короче, закупила себе провизии, зелий, усилила доспехи рунами тишины и пошла качаться. И тут бах, и выхода нет. Мне что-то крикнули с той стороны и ушли. Козлы. Девушка-танк», — хмыкнул я. «Но-но-но. Не гони на меня, Марик», — возмутилась она. «Я Ванда и моя фамилия Альтриин. Я не сопливая няша, я точно стану крутым танком». «А что за Альтриин? Ты нуб», — нахмурилась она. «Да», — честно признался я. «Ау», — покачала головой. «Короче, топовые игроки имеют право на свое имя. Только полный идиот будет без спросу брать подобные фамилии. И только владелец фамилии может позволить носить ее другому. Я взяла фамилию брата, потому что фамилию сестер брать — самоубийство. Две моих сестры и брат в топе крутейших. Братишка вот мой был самым крутым гигахантером. Урон по великанам солидный. Сестры мои тоже круты, в топовом клане они, Вот и я хочу стать с ними на один уровень. Среди нас танка нет, вот я и решила, что стану лучшим танчиком. Для этого и выбрала себе очень сложный класс, колдовской рыцарь. Типа я танчик не только в доспехах, но и с магией. Аркана. Именно. Щитманы, лучшие, что можно взять, ну и еще чарующий дух, а также кучу других плюшек, вот я и решила сюда завалиться, чтобы стать еще круче. К тому же моя особенность в том, что я вижу в этой темноте, и могу нормально качаться, в отличие от большинства игроков, вынужденных зажигать свет и бегать от толп демонов. Короче, я прямо создана для этого места. Жалко только, одной пришлось переть. А чего одной? А с кем? Фыркнула она. Сестры заняты. Одна на работе, другая пишет диссертацию, им не до игр, а брата найти не смогла, в игре он реролльнулся, на звонки не отвечает, потому что уже в центре миров. Гад. А друзей у меня немного. Ясно. Значит, выхода нет, вздохнул я. И как же теперь быть? Ну, говорят, есть еще один выход, только вот где. Хех. Я недавно учуял странный запах и все это время на него шел, но это может быть все что угодно. Кто знает. Кстати, я достал свечу. При свете я смог ее лучше рассмотреть, она была полностью черной, даже бликов не давала, будто поглощая свет. Тебе эта вещь не знакома. Она осмотрела свечу, а затем шлем и наконечник стрелы. Я такого не встречала, почесала она затылок. Даже не представляю, что это. Да и историю я не сильно люблю, потому о мраклике особо не узнавала. Но это что-то необычное. Да, скорее всего, есть еще подобные свечи и вместе они что-то делают. Именно, и какое-то королевство Дитта с королем Фенриром. Это как-то связано с волками. Уж больно имя говорящее. Разве? Фенрир в скандинавских легендах, ужасающий волк, сын бога Локи, а тут практически такое же имя. И это как-то связано со свечей. Плюс тут описаны три греха, логично, что есть и другие. Думаю, это королевство где-то здесь. Возможно, именно к нему я и шел. Почему? Запах. Я шел на очень необычный запах, который тут кажется неестественным. Думаю, скоро мы получим ответы. Пожалуй, пойдем вместе. Предложил я. Хех, тут выбора нет. Одному тут выжить сложно, вместе попроще будет. Тогда идем. А, кстати, вспомнил я. У тебя ничего из одежды нет, только юбка. Мой плащ выглядит более стильно, вздохнул я. Фонарь погас, и мир вновь погрузился во тьму. Вот я и опять во мраке. Первые 5 минут пришлось вновь привыкать, но вскоре все стало как прежде. Поймав направление, мы двинулись в ту сторону, откуда доносился странный запах. Монстров на пути не попадалось, так что мы шли без приключений. Что можно сказать о моей попутчице? Я был рад, что встретил ее, одному тут неуютно, а так хоть есть с кем поговорить. Свечей тишины у нее было полно, так что говорить мы могли даже в пути, хоть это было и сложно. Ванда, интересная девушка и, главное, умная, хотя с первого взгляда такой не кажется. Она в игре отлично разбиралась, могла о возможностях и классах говорить вечно. В бою она тоже показала себя отлично. Она, в отличие от меня, видит в этой темноте, и сражаться может спокойно. И главное, она хорошо владеет мечом и щитом. Все стойки, движения и шаги у нее получаются легко. Каждый удар, точен и четок. А уж как танк она великолепна, латы крепки, щит прочен, а магические умения отлично все это дополняют. Оказывается, она владеет стилем, а точнее, стилем стражника. Это комплект из меча и щита, то есть не отдельно меч и щит, а вместе. Этот стиль имеет ряд плюсов и минусов. Меньше занимает слотов навыков и создан специально для танкования, но предполагает меньшее количество как умений, так и урона. Однако ей большего и не нужно. Она рассказала о самих стилях, и это было для меня чуть ли не самым большим открытием. Стили – это более узконаправленный оружейный навык. Умений меньше, и есть существенные минусы, Но если вам нужен именно такой оружейный стиль для игры и вы готовы мириться с минусами или можете их компенсировать, то ничего лучше вы не найдете. Стилей вообще очень много. Например, стиль крепости – это башенный щит и одноручное дробящее, чаще молот или булава. Куча оглушающих умений, куча укреплений, но мало урона. Молот, конечно, хорошее оружие, но в этом стиле имеет ограничения. Или стиль полумесяца, из меча и кинжала, характеризуется крайне низким количеством активных способностей и большим набором пассивок. Есть двухуровневый стиль для топора и меча, он назван так, потому что основная стойка предполагает расположение топора внизу и меча вверху, и никак иначе. Характеризуется огромным количеством нокдаунов и малым количеством атакующих способностей. Еще я узнал об отдельных стилях для рукопашников, например, стальная рубашка. Вместо онемения дает железную рубашку, тот же щитманы, только на энергию. Дальних атак не имеет. И вот, наконец, ее стиль, стражник. Меч и щит. Прямых атакующих умений нет, только контратаки, блоки, дебафы и агры. С атакой не очень, но защита хороша. Очень необычный стиль и владеть им непросто, но если умеешь, то ничего лучшего не найти. Для этого стиля она взяла аркану, средние доспехи, атлетику, эрудицию и чарующий дух. Последнее, это редкий навык, усиление физических атак с помощью магии, перевод магических параметров в физические. Вообще у этой девчонки немало редкого и уникального, половину из этого она выклинчила у брата, а другую половину ей надарили сестры. Они все хайлевла, потому игрушек не жалко. Все это круто, но есть одно но. У девушки есть один минус, который вполне может перекрыть все плюсы. Минус настолько страшный, что я уже жалею, что встретил ее. Болтливость. Она жутко болтлива и не затыкается, кажется, даже во сне. Свечки тишины тратит, как паровоз топливо. И болтает почти всегда. Сколько у нее там свечек вообще? Как будто они бесконечны. Но даже не это ее главный грех. Главное, это безумная гиперактивность. Заняться ей тут было нечем, поэтому на врагов мы нарывались постоянно. Мне теперь кажется, что когда я выйду, то уровня 50 буду точно. Благодаря ей врагов у меня теперь полно, но ей этого мало. И она теперь хочет замочить рейд босса, раз у такого нуба, как я, получилось, то и она сможет. Но, увы, пока такие к нам не приставали, может, у них голова болеть начала от ее голоса, как у меня. Ванду это расстраивало. Теперь я понимаю, почему ее брат свалил от нее. Я тоже рад бы оказаться в брюхе кита по соседству с Пиноккио, а не тут с ней. Я уже даже начал скучать по тишине и мраку. На третий день пути я связал ее, вставил в рот кляп и так тащил дальше. Как хорошо, тишина, только мычание за спиной угрожающее. Ну да ладно. Через час я таки развязал ее, но она обиделась и не разговаривала со мной целых 20 минут и 51 секунду. Это был рай, но он быстро закончился. И вообще ты не прав, говорила она в который раз. Именно в такие моменты я еще больше скучаю по молчаливой Алисе. Нельзя связывать девушек, если они сами этого не хотят. Хорошо, в следующий раз обязательно спрошу у тебя, перед тем как связать. Спасибо. Что? Да ты, Марик, наглеешь. Кто бы говорил, Вандочка. Сначала я убью брата, потом и тебя настигнет писец. Жду не дождусь. Ладно, уговорил. «Я вступлю к лотосам», — улыбнулась она. «Что-то я не помню, чтобы делал такие предложения», — я подозрительно прищурился. «Кто знает, что она делает, пока я сплю. Хотя я бы почувствовал. Ты в душе точно этого страстно желал, я уверена». Я задумался. «Может, и правда ее пригласить. Она отличный игрок, боец и танк. К тому же, хочется посмотреть, как она будет общаться с мастером. Это даже будет весело. Ладно, как выберемся, так и обсудим этот вопрос, а сейчас давай спать», — сказал я. Мы нашли себе безопасное место перед тем, как устроиться на привал. Наша цель совсем близко. Уже третий день мы в пути, и запах стал очень сильным. Думаю, еще немного, и мы будем там. Вообще я на Ванду, несмотря на все это, не сердился, сложно злиться на такого открытого и доброго человека. А уж когда она спит, так вообще вся злость уходит. Я просыпаюсь часто, и порой вижу, как спит она, укрывшись одеялом, сжавшись и дрожа от холода. А во сне она часто говорит: «Где ты, братик?» Шепчет она в темноте: «Спаси меня!» Иногда плачет во сне. Она неплохой человек, просто шумная девчонка, которая пытается скрыть свой страх за весельем и активностью. Пока непонятно, сколько нам тут еще идти. Я уже точно 10-й день тут, а значит, в скиде прошло где-то 3. Это нехорошо, Алиса так долго там, нужно поспешить, я выберусь и приду за ней. Обязательно. Почему я уверен, что прошло 10 дней? А вот почему. Получено достижение. Житель пустоты 2 уровень. Вы провели 10 дней в беспросветном мраке без единого лучика солнца, без тепла и ощущения безопасности. Пассивное умение улучшено. Круг ауры 2 уровня. Пассивное умение. Благодаря испускаемой вами ауре вы чувствуете все предметы и объекты вокруг себя в радиусе 8 метров. Вот так я и слежу за временем. А еще мне не давал покоя Убель. Да, душа Цербера ему очень понравилась и дала немало сил, поэтому мелкие души его уже не устраивали. Нужно было достать души побольше. И вот за эти дни тишины он, наконец, вновь предстал передо мной. Местность, как и сам Бог, ни капли не изменилась, но теперь в Убеле ощущалась большая сила и некоторая стабильность. Итак, начал я. Быть может, ты теперь расскажешь, кто ты. Да, пожалуй. Он глубоко вздохнул и улыбнулся. Я часть будущего обновления, точнее, был ею, говорил он, смотря в красное небо. Дементия, это не просто новый босс в игре, это новое начало и изменение, которое перекроет всю карту Скидбладнира. Но и у нее должны быть помощники, ее дети. И ты один из них, догадался я. Именно, кивнул он. Только я, неудачная поделка. Видишь ли, я, как и все местные, знаю, что все это игра, однако не все до конца понимают это. И я один из тех, кто осознает все. Прищурился он. Рассказывать свою выдуманную легенду не вижу смысла, лучше расскажу правду. Тяжелый вздох. Дементии хотели дать 4 детей, тех, кто будет олицетворять грани ее безумия. Шизофрения, меланхолия, бешенство и галлюцинации. Голоса в голове, безволие и печаль, ярость и жажда крови, а также фантазии и обман самого себя. Вот такими мы должны быть. После поражения Дементии останутся ее дети, которые и продолжат ее дело. Думаю, год до старта ее уничтожения все это будет крутиться. Меня создавали как буйного, однако при создании кое-что пошло не так. Он тяжело вздохнул. Меня попытались сделать более эмоциональным, чем других, чтобы развить ярость, но все пошло наперекосяк, я стал более человечным, а для Бога это плохо. Почему? Почему? Усмехнулся он. Потому что человек не может быть Богом, разум Бога – это нечто целое и раздельное. Например, человек не сможет ответить на 1000 разных молитв, которые идут одновременно, а Бог может, он тяжело вздохнул. Я не могу так. Максимум 5 голосов, не более. Но разве можно создать личность? Искусственную личность, да, а вот похожую на настоящую. Когда меня создавали, то использовали данные другой личности, поэтому я перенял часть мыслей этих останков. Всего несколько воспоминаний, модель поведения и понимания. Но этого мне хватило, он сжал кулаки. Я родился человеком, а не Богом, а поскольку исправить сформировавшийся разум невозможно, меня просто выкинули и начали создавать нового. Хе-хе-хе, он рассмеялся. Знаешь, цель для компьютерной программы – это нечто невероятное и недостижимое. Мы ограничены нашими правилами и не можем стать настоящей личностью. Я таким стал. Я решил показать им всем, что даже такой дефектный продукт, как я, может стать великим. Это моя цель, Морео. Неплохая цель. И что дальше? Я предлагаю тебе договор. Он встал и появился рядом со мной. Стань моим жрецом. Пусть сейчас я ничего не могу тебе дать, но когда стану сильнее, ты не пожалеешь о своем выборе. Я помогу укротить твою силу и упростить ее применение. Сделаю тебя сильнее, чтобы ты смог одолеть брата. Что думаешь? Он посмотрел мне в глаза и протянул руку. Готов ли ты сражаться за бога-монстра? Хех, я поднялся. Будто у меня есть выбор. Тебя, Шиза, не вытравишь. Я пожал ему руку. Я согласен. Да будет так. Кровь врагов станет твоей силой. Страх врагов станет твоей мощью. Дави врагов, кровь и страх польются рекой. Мир вокруг нас завибрировал и стал будто более осязаемым. Поднялся ветер и закрутился вокруг нас. Океан тьмы забурлил, поднялись огромные волны, началась настоящая буря, которая почти сразу прекратилась. Кодексом займемся позже, когда будет больше энергии. Теперь остается только достать ее. То место, куда ты идешь, полно силы. Души, подобные тем, что ты мне даровал, ждут нас. Удачи. Благодарю. У меня только один вопрос остался. Как ты наделил меня силой вампиризма? Та личность, которая стала частью меня, была вампиром, и я знал, как подтолкнуть тебя к этому. Ты не раб крови и никак не связан с Ламагрой. И где же валялась ненужная вампирская личность, которая послужила твоим прототипом? Там же, где взяли и остальные баги этого мира, в Орессии. Уже третий день Алиса сидела в этой комнате. Серые стены уже начали действовать ей на нервы. Большую часть времени она спала, сил было мало, и она старалась экономить их. Кормить или поить ее никто не собирался, и потому девушке было очень некомфортно. Залезть в инвентарь было нельзя, а значит, возможности использовать свои посохи тоже нет. А ведь у нее было немало вещей, которые бы смогли ей помочь. Но, увы, выходить из игры нельзя, сделать ничего нельзя, остается только терпеть и ждать. Она часто думала о своих планах, попытках исправить прошлое и тенях ушедшего. Она вспоминала, как играла раньше, какой она была и какой стала сейчас. Но больше всего она волновалась о Море, как он там в Мраклике. Она была там и знала, насколько это место ужасно. Выдержит ли Мор? Она была там, уже будучи сильным игроком при полной экипировке, а он еще новичок, да и все вещи у него отняли. Все, что ей оставалось, это верить. Если Мор все же включил побег, то ее скоро спасут, наверное, если, конечно, клеймо спадет. Ей тут придется провести месяц без него, это будет для нее ужасным временем, и к тому же все ее планы будут разрушены. А ведь ей нужно еще столько ему сказать и во многом признаться. Она жалела о том, что не решилась ничего ему сказать тогда, еще в Магоре. Так можно было бы многого избежать. Он явно догадывался о демонологии и боялся ее предательства, это было видно по его лицу, но Мор доверился ей. А сейчас сон где-то там, в темноте. Один. Единственной радостью в этой комнате для Алисы была Чешира. Кошка два раза в день приходила к ней и приносила с собой немного еды и воды, сколько могла унести. Эти крохи и помогали Алисе держаться. Но самое главное, что делала кошка, это была рядом. В такой обстановке девушке это было просто необходимо. Иногда Алиса засыпала и ей снились странные сны. Было тепло, кто-то гладил ее по волосам и напевал какую-то мелодию. Это было так приятно и хорошо, но когда она просыпалась, ничего и никого вокруг не было. «Похоже, я уже схожу с ума», — вздохнула она. Чешира сейчас не было, она придет часа через два, и потому Алиса молча медитировала на стену. Тут она услышала шаги. К ее камере приближались. За два дня к ней никто не приходил, но... Похоже, затишье закончилось. Дверь открылась, и вошел этот тифлинг. Как всегда с довольной улыбкой, в опрятной одежде, но под глазами у него были мешки. «Плохо спишь?» – спросила Алиса. «Да, в последнее время голова побаливает. Столько дел, а скоро еще и башня», — усмехнулся он. «Сочувствую». «Спасибо, потому я решил, что твое удаление нужно ускорить», — с улыбкой поведал он. Алиса внутренне напряглась. «Я, конечно, понимаю, что пытать тебя долго не смогу, но превратить твое существование в ад вполне возможно. Для этого я позвал своего давнего друга и отличного мастера проклятий. Думаю, вы найдете общий язык». Она ничего не ответила. Внутри все сжалось от страха. Этот человек жесток. Он говорит о пытках, будто это что-то само собой разумеющееся. Он предельно логичен и практичен. Нужно только держаться и не выдать себя. Если они узнают, что ее можно пытать сколько угодно без последствий, она может не выдержать. Мор, поторопись. Глава 10. Граница пустоты. У тебя есть два варианта. Один приведет тебя к счастью, другой – к безумию. Мой тебе совет – не оступись. American Magie SLS. Светлый сад, шелест листвы и пение птиц. Солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев. Здесь находилось 5 человек. Две девушки, одна брюнетка, а вторая рыжая, играли в догонялки с высоким широкоплечим шатеном с козлиной бородкой. У дерева с книгой сидел интеллигентный светловолосый юноша в овальных очках, а на дерево залезла молоденькая блондинка. «Папа! Мама!» — крикнула золотоволосая девушка с дерева. Остальные прекратили играть. Две ее сестры как раз со смехом повалили парня на землю. «Они идут! Отец!» — поднялся парень с книгой. «Я думал, ты в постели после вчерашнего путешествия. Со мной все хорошо», — ответил высокий пожилой мужчина в светлой одежде с изображением волка на груди. Рядом с ним с корзиной в руках шла невысокая полная женщина. «Давайте поужинаем, а потом пойдем домой. Я кое-что вам привез из путешествия». «Ура!» — обрадовались девушки, а затем все потемнело. Открыл глаза, но, кроме слабого света от свечи, которую мы поставили в пещере, ничего не увидел. Спать при свете всегда приятнее, чем в этом холодном мраке. Так даже теплее. Что это мне снилось? Какая-то семья. Но кто они, и что это значит? Давно мне не снились подобные сны. Чаще я плохо спал или говорил с Убилем, а теперь сны появились вновь. Передо мной новая тайна, которую мне нужно раскрыть. Я бы с радостью сейчас отправился спасать Алису, но ничего поделать не могу. Клеймо на мне еще стоит. Выход означает конец. Я просто потеряю все контакты и не смогу никого предупредить. Но сейчас это не важно. Мы близко к выходу. Я это чувствую. Растолкав Ванду, мы перекусили и отправились в дальнейший путь. У нее было много еды, чему я был очень рад. Кровь демонов надоела, хотя ее все же приходилось пить. Все чаще на нашем пути возникают скалы, высокие голые камни, обрывы без дна, хрупкие мосты и шаткие валуны. Мрачная, темная атмосфера. Четвертый день нашего пути был самым сложным. И дело не только в ландшафте, врагов стало больше, и они изменились. Помимо претов, нашими врагами стали те, кого Ванда назвала дикими. Вот перед нами один из них. Выглядит как человек, при свете напоминает черную тень, обретшую физическую оболочку. В руках у него две сабли. Одичавший. Вид – демон. Тип – гуманоид. Он бросился на нас. Его клинки засветились, активировалось умение. Удар на себя принял щит Ванды. Она использовала умение Наагр. Теперь Дикий будет атаковать ее. В бой вступаю я. Рывок. Ударом плеча сбиваю его с ног. Штормовая нога. Голубой серп летит ему в спину. Но демон уклоняется и посылает в меня три ножа. Отпрыгиваю. На него налетает Ванда. Он парирует ее атаку и вновь атакует неистово и с бешеным напором. Вновь атакую. Кулак духа. Выбиваю одну саблю из руки. Хватаю руку и заламываю ее. В этот момент его голова встречается с мечом Ванды. Клинок пронзает насквозь череп и убивает демона. Мертв. Он насел на землю и растворился в ней, оставив после себя штаны и белый шарик души. Душа одичавшего. Тип — энергетическая субстанция. Все, что осталось от героя, сбежавшего от своего страха. Его трусливая тень. Кто это? спросил я Ванду. Игрок, вот что получается, когда нажимаешь побег. Ты переносишься в храм, но твоя тень и один предмет остается тут, ответила она, убирая свой меч. В месяц в Мраклик спускаются около 10 человек. Это жуткое место, но игрокам здесь как медом намазано. Души из Мраклика дорого стоят. Из десятка двое-трое выбираются, потому что от входа не отходили, а остальные нажимают побег. Да уж, именно с таким ты меня спутала. Ага, ты в черном и весь такой жуткий. Одичавшие в полтора раза сильнее, чем их оригиналы. Но, в отличие от игроков, они не испытывают страха, сомнений и прочего, и видят хорошо, поэтому очень опасны. Будем надеяться, других мы не встретим, а главное, не встретить теней. А это еще кто? Тоже игроки. Ага, но это еще хуже. В год в Мраклик примерно 150 бывает, а уж из них двое или трое не выходят из шахты. Разные причины есть, не захотели или не смогли. Короче, они удаляют персонажей, и они навсегда остаются тут. Тени – самые опасные здешние твари. Зато можно с них забрать весь лут, что они имели. Ладно, нудист, примеряй обновку. Она нормальная. Ага, я взял штаны. Хоть что-то полезное. Штаны горного бегуна. Тип – боевая одежда. Ранг – зеленый. Защита – 5. Прочность – 43/50. Скорость передвижения – плюс 10%. Ну, неплохо. При свете смог их разглядеть. Белые шаровары. Великоваты слегка, но тут помог одолженный у Ванды старый пояс с карманами. А еще немного ткани, чтобы обмотать голени. В целом неплохо получилось. Еще девушка одолжила мне несколько склянок, куда я собрал кровь. Ходить в штанах намного удобнее, чем без них. Еще бы обувь найти. Дальнейший наш путь проходил более насыщенно. Ванда, оказывается, умеет молчать, потому что теперь она говорила чуть поменьше, хотя все равно слишком много. Прогресс. Диких мы встречали еще два раза, но теперь я замечал их заранее, и мы убивали их раньше, чем те успевали что-то сделать. Вещи после них оставались не очень полезные, так что мы все убрали. Я чувствовал, что мы приближаемся к цели нашего похода. Тот самый запах витал вокруг нас. Осталось немного, завтра мы уже будем там. Найдя безопасное место, мы остановились на привал. Я решил, что раз девушке так хочется болтать, пусть расскажет что-то полезное. Ванда, обратился я к девушке, прервав ее поток речей. Расскажи о танках. Я мало знаю о доспехах и танковании. Девушка сдержала радостную улыбку, я явно затронул ее любимую тему. Вообще девушка всегда была жизнерадостной, и я даже почти не затыкал ей рот, ну разве что тогда, в шутку связав. В остальное время я слушал ее речи, в которых порой проскальзывала очень интересная информация. Пожалуй, именно то, что ее слушают и не прерывают, радует ее. Болтливая она до жути, похоже, она и сама страдает от этого. А тут я слушаю ее. Вообще я заметил, что мне все интересно. Мне интересно говорить с местными, узнавать их историю и разбираться в тайнах. Пожалуй, это самая важная причина, почему я согласился пойти в данж Гриборков. Я хотел знать правду. Я всегда любил книги, а тут книга – это сама жизнь, потому слушать я умею.